И всегда он это скрывал. Я ему раз высказал, он говорит, чтобы ты не ревновала. Я не отрицаю, я ревнивая. Он говорит, что он писатель, ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула. И мы развелись. За этим довольно простым объяснением Таси скрывается личная трагедия ее жизни. И, как выяснится позже, и жизни Михаила. Она решилась однажды ударить его, доведенной до отчаяния его изменами, ударила не как врага, а как горячо любимого человека, даже пишет, свистнула, другими словами, хотела сказать ему: «Мишенька, дорогой, что ты делаешь? Ты рушишь нашу семью, которую я сохраняла, не жалея ни сил, ни себя. Разве можно так поступать со своим ангелом-хранителем, унижать его достоинство? Неужели неиссякаемая доброта моя к тебе, моя бесконечная верная любовь, наказуемы столь зло и грубо? Очнись! Ты не имеешь морального права бросить меня, если даже тебе кажется, что ты разлюбил. Вспомни свои клятвы вечной любви ко мне. Ты по-настоящему любил меня, а настоящая любовь бывает единственной. Очнись, Миша!» В другом интервью Татьяна Николаевна рассказывает, что Михаил пришел сообщить ее о разводе почему-то с бутылкой шампанского. Даже хотел выпить вместе с Тасей, наверное, для храбрости. Или думал, что спиртное заглушит ее боль. Он знал, что Тася безумно любит его, и понимал, что предает ее, но справиться со своим увлечением Белозерской не мог. Вид у него был растерянный и глупый. «У меня же ничего уже не было», — вспоминала Татьяна Николаевна. «Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета. И вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже. Она говорила топсинским соседкам по дому, что Белозерская много рассказывала Михаилу о литературной эмигрантской жизни, о Бунине и других прекрасных русских писателях, о том, что они свободно печатаются в русской прессе, что Дон Аминадо, Аминад Шполянский, написал чудесные стихотворные памфлеты на Ленина, Троцкого, Зиновьева. Бунин назвал его классиком русского юмора. Булгаков слушал ее с упоением и, наверное, считал, что жена виновата в том, что оставила его во Владикавказе при отступлении добровольческой армии. Она своей вины в этом не видела. Он не перенес бы переезда, а потом мог уехать, и не раз. Сухопутные границы с Турцией не существовало до 1934 года. Татьяна Николаевна не без злой иронии называет разлучницу расфуфыренной, по сравнению с которой она была одета убого. И это, и литературное знакомство Белозерской, и немалая эрудиция в писательских вопросах прельстили Михаила. Он думал, что с новой женой начнется новая жизнь, но лучше ли прежней? Ведь с Белозерской он тоже разошелся. Она не пропускала испытаний на ипподроме. В доме Булгаковых по вечерам появлялись жокеи. Своими разговорами о лошадях и забегах они отвлекали Михаила от работы. То, что ему нравилось в Белозерской, его светскость, со временем приелось ему. В день расставания с Тасей он все-таки открыл бутылку шампанского. Опорожнил стакан почти одним глотком, при этом отводил взгляд в сторону, боясь посмотреть в глаза Тась. Потом поднялся со стула, невнятно попрощался и ушел. А Тася двое суток не могла подняться с кровати. И у ангела-хранителя не бесконечные силы, вытирая слезы, думала она о служении весьма неблагодарной.